Игральные карты. Первое упоминание о карточной игре в мировой истории датируется IX веком. В одной из китайских книг, написанной в 868 году, рассказывалось о клане Вэй, семье мужа принцессы Тунчан, наслаждавшимся игральными листами. В своих записках китайский историк и эссеист Оуян Сю, годы жизни 1007-1072, утверждал, что карточные игры существовали с середины эпохи династии Тан. Он связывал это изобретение с одновременным переходом техники китайского письма с бумажных рулонов на листы бумаги, на которых можно было легко печатать. В эпоху династии Мин 1368-1644 на лицевой стороне игральных карт широко использовались персонажи популярных романов. К XI веку игральные карты распространились по всему азиатскому континенту. А потом они оказались одними из первых печатных материалов в Европе. Появившись в XIV веке, в Испании и Германии в 1377 году, в Италии и Бельгии в 1379 году, во Франции в 1381 году, они производились европейским способом ксилографической печати еще до изобретения типографского станка Иоганна Гутенберга.